«Это что с бородавкой?» «Дядюшка!» – с досадой перебил Александр. «Какая бородавка?» «У самого носа. Ты все еще не разглядел?» «Вы все смешиваете. Это, кажется, у матери есть бородавка около носа». «Ну, все равно». «Все равно. Наденька, этот ангел, неужели вы не заметили ее? Видеть однажды и не заметить». «Да что же в ней особенного? Чего ж тут замечать, ведь бородавки, ты говоришь, у ней нет?» «Далась вам эта бородавка, не грешите, дядюшка». «Можно ли сказать, что она похожа на этих светских чопорных марионеток? Вы рассмотрите ее лицо. Какая тихая, глубокая дума покоится на нем. Это не только чувствующая, это мыслящая девушка, глубокая натура». Дядя принялся скрипеть пером по бумаге, а Александр продолжал. «В разговоре у ней вы не услышите пошлых общих мест. Каким светлым умом блестят ее суждения? Что за огонь в чувствах? Как глубоко понимает она жизнь? Вы своим взглядом отравляете ее, а Наденька мирит меня с ней». Александр замолчал на минуту и погрузился совсем в мечту о Наденьке. Потом начал опять. «А когда она поднимет глаза, вы сейчас увидите, какому пылкому и нежному сердцу служат они проводником. А голос, голос! Что за мелодия, что за нега в нем? Но когда этот голос прозвучит признание, нет выше блаженства на земле. Дядюшка, как прекрасна жизнь! Как я счастлив!» У него выступили слезы. Он бросился и с размаху обнял дядю. «Александр!» — вскричал, вскочив с места Петр Иванович. «Закрой скорей свой клапан! Весь пар выпустил! Ты сумасшедший! Смотри, что ты наделал! В одну секунду ровно две глупости. Перемял прическу и закапал письмо. Я думал, ты совсем отстал от своих привычек. Давно ты не был таким. Посмотри, посмотри, ради бога, на себя в зеркало. Ну, может ли быть глупее физиономия? А не глуп». «Я счастлив, дядюшка». «Это заметно». «Не правда ли? В моем взоре, я знаю, блещет гордость. Я гляжу на толпу, как могут глядеть только герой, поэт и влюбленный, счастливый взаимную любовью». «И как сумасшедшие смотрят, или еще хуже». «Ну, что я теперь стану делать с письмом?» «Позвольте, я соскоблю, и незаметно будет», — сказал Александр. Он бросился к столу с тем же судорожным трепетом, начал скоблить, чистить, тереть и протер на письме скважину. Стол от трения зашатался и толкнул этажерку. На этажерке стоял бюстик из итальянского алебастра, Софокла или Эсхила. Почтенный трагик от сотрясения сначала раза три качнулся на зыбком пьедестале взад и вперед, потом свергнулся с этажерки и разбился в дребезги. «Третья глупость, Александр», — сказал Петр Иванович, поднимая черепки. «А это 50 рублей стоит». «Я заплачу, дядюшка, ой, я заплачу, но не проклинайте моего порыва. Он чист и благороден, я счастлив, счастлив, Боже! Как хороша жизнь!» Дядя сморщился и покачал головой. «Когда ты умнее будешь, Александр? Бог знает, что говорит». Он между тем с сокрушением смотрел на разбитый бюст. «Заплачу», — сказал он, — «заплачу. Это будет четвертая глупость. Тебе, я вижу, хочется рассказать о своем счастье, но нечего делать. Если уж дяди обречены принимать участие во всяком вздоре своих племянников, так и быть, я даю тебе 1/4 часа. Сиди смирно, не сделай какой-нибудь 5-й глупости. И рассказывай, а потом, после этой новой глупости, уходи, мне некогда. Ну, ты счастлив, так что же? Рассказывай же поскорее». «Если и так, дядюшка, то эти вещи не рассказываются», — скромной улыбкой заметил Александр. «Я было приготовил тебя, а ты, я вижу, все-таки хочешь начать с обыкновенных прелюдий. Это значит, что рассказ продолжится целый час. Мне некогда, почты не будут ждать. Постой уж, я лучше сам расскажу». «Вы? Вот забавно». «Ну, слушай же, очень забавно. Ты вчера виделся со своей красавицей наедине». «А вы почему знаете?» — с жаром начал Александр. «Вы подсылаете смотреть за мной?» «Как же, я содержу для тебя шпионов на жаловании. «С чего ты взял, что я так забочусь о тебе? Мне что за дело?»